«Это не волшебная вещь, да?» — по-своему поняла ее изумление Василиса. «Мне сказали, что эта иголка может превращать любое платье в другое». «А ты, Василиса, непроста», — медленно произнесла Диана. Осторожно, словно боясь уколоться, она потрогала иголку. «Мало того, многие наши модницы отдали бы все свои богатства, чтобы получить такой королевский подарок». Василиса, скосив глаза, глянула на иголку. «Вроде обычная, с простой синей ниткой». «Испробуй», — быстро сказала Диана. «Представь любую одежду, какую тебе нужно для танца, и протяни иголку через ткань». «Так просто?» Фея всплеснула руками. «Василиса, ну, конечно, не просто. Твоя иголка — мощное устройство, тонкий временной механизм. Он переплетает вероятности будущего и прошлого, пользуясь твоим же воображением, и создает их в настоящем. Я лично знаю только одного такого мастера. Отец Ника может создавать подобные вещи. Давай не тяни». Василиса закрыла глаза и отчетливо представила коротенькое платье испанской гимнастки с последнего чемпионата мира. Она смотрела эти выступления в тренерской вместе с Ольгой Михайловной и ребятами. Платье было сине-белое, охваченное языками льдисто-голубого пламени, надетое на белое прозрачное трико. Отличное платье! «Ух ты!» — Василиса открыла глаза. Диана держала в руках большое зеркало, видно только что наэфирила. Платье на Василисе было в точности такое, как на испанской гимнастке. «Ох, какое красивое и необычное!» — Диана удивленно рассматривала костюм Василисы. «Даже на ноге узор есть!» Василиса глянула. «Точно! Она даже призабыла, что у испанки был точно такой же рисунок на трико. Скорее всего, иголка в точности восстанавливает виденный ранее образ». «Диана», — медленно произнесла Василиса, «а ты можешь мне наэфирить такую вот маленькую палочку с серебристо-синей лентой длиной 7 метров? Фея задумалась. «Знаешь что? А я дам тебе свою часовую стрелу», — наконец сказала она, «и наэфирю какой хочешь длины ленту». «А я не сломаю?» — забеспокоилась Василиса. «Только попробуй», — грозно сказала Диана и тут же весело добавила. «Часовую стрелу нельзя сломать, не переживай. Разве положишь ее на наковальню, да как бахнешь со всей силы тяжелым кузнечным молотом? И даже тогда остается шанс, что все будет в порядке». Никогда еще Василиса так не волновалась. Как она сейчас выступит без тренировки? Придется импровизировать на ходу. Но сколько же зрителей? Со школьными соревнованиями и близко не сравнишь, и даже с областными. Но ничего, все будет хорошо. Танец с лентой — лучшее из программы, что они с Ольгой Михайловной готовили для выступления в летнем лагере. Между толстыми ветвями соседнего с белым замком дуба феи протянули тонкую серебристую паутину. «На вид не очень прочная», — поделилась опасениями Василиса, когда Диана перенесла ее на самый край площадки. «Не бойся, эта паутина плотная и очень крепкая, на ней даже замок можно построить, выдержит». «Ладно, я полечу, посмотрю, где Фэш лазит, что-то его нигде не видно». Василису немного кольнуло, что Фэш даже и не думал смотреть ее выступление. Но, с другой стороны, он и не обязан видеть, как она опозорится.